Один из сотрудников встретил его и приветливо проговорил. «Вака-вака! Вака-вака!» Как и следовало ожидать, Арка здесь не мог ничего понять. «Ну, как бы...» Увидев замешательство Арка, Мак засмеялся и сказал. «А, вы, наверное, путешественник из королевства Штенберг!» «А, вы можете нормально говорить?» «Конечно! Заклинание языка — одно из простейших!» «Но буквально только что...» Мак прекрасно понял затруднение Арка и объяснил. «Ха-ха, вы, наверное, впервые покинули пределы родной страны?» «Так точно. У неопытных путешественников часто возникают подобные сложности. Ведь в нашей стране говорят на другом языке». «Другом языке?» «Ага, на языке Бристании». Арк недоверчиво посмотрел на мага. Он и вправду впервые посетил другое королевство. Но ему не раз приходилось встречать игроков из Бристании в Шуденберге или Сильвании, и с ними у него проблем вообще ни почему-то не возникало. «Но я встречал ваших соотечественников у себя на родине и прекрасно понимал их. Очевидно, они выучили ваш язык до того, как отправятся в путешествие». Улыбнувшись, объяснил маг. Как оказалось, у каждого из трех королевств на континенте был свой уникальный язык, так что, отправляясь из одного королевства в другое, разумным было сначала изучить его язык или же обзавестись переводчиком. Однако эта нехитрая истина каким-то образом прошла мимо Арка, и теперь чужой язык казался ему сущей тарабарщиной. На самом деле такая система использовалась не только в Новом Свете. Например, в старых играх, таких как World of Warcraft или Ion, разные племена также разговаривали на различных языках. Но в отличие от них, Новый Свет позволял преодолевать языковой барьер путем изучения незнакомых языков. И благодаря этой системе игроки со всех уголков мира могли свободно контактировать между собой. Японский, английский, какой угодно язык преобразовывался Новым Светом в язык одного из королевств. Потому многие иностранцы из Шуденберга прибывают сюда, не зная, что им понадобится язык. Но в некоторых случаях языки изучаются ими сами собой. Например, торговцы зачастую знают множество языков, даже если до этого ни разу на них не говорили. А, так вот зачем это. Арк вспомнил о вкладке «Языки» в окне характеристик персонажа и попробовал открыть ее. Информационное окно о языках. Страны — Шуденберг. 100% понимание. Расы — зверолюди, эльфы, гномы, хоббиты, орки. 100% понимание. Другие древние языки — души, демоны. 100% понимание. Язык страны применяется ко всем NPC, находящимся на ее территории. Полноценное общение с NPC в той или иной стране требует 100% понимания языка. При этом ментальное общение знания языка не требует. Монстры из разных стран также говорят на разных языках. У некоторых особых монстров могут быть свои уникальные наречия. Язык той или иной страны изучается на базовом уровне при первом попадании в нее. А, так эта вкладка содержит все языки, которыми я владею. Обычно система изучения языка срабатывала автоматически при общении с NPC на пограничных пунктах между королевствами или по прибытии в чужестранную гавань. Но так как Арк прибыл в пристани на дельфинах, этого не произошло. Но по прибытии в Саутандаль у меня подобных затруднений не возникло. Но это неудивительно, ведь в Саутандале говорят на языке Шуденберга. Географически он находится ближе к Шуденбергу, чем к другим королевствам. Что ж мне делать? О, не беспокойтесь. Мы продаем словари со всеми существующими языками в мире. Завлекающе улыбаясь, Мак указал на огромную кипу книг. Здесь было неисчислимое количество томов, разложенных в стопки. Столько книг в одном месте Арк в жизни не видел. Это были сотни копий словарей со всевозможными иностранными языками, языки всех трех королевств, многие древние наречия. Здесь даже нашлось место практически каждому языку монстров. Мак взял в руки книгу, обернутую в синюю, светящуюся блеклым мерцанием обложку. Существует несколько изданий словаря языка Бристании, но это лучший из них. Он был написан магическим институтом с использованием ментальной магии, и единожды прочтя эту книгу, вы окажетесь под воздействием ментальной магии. В итоге вы будете знать язык так, будто изучали его на протяжении многих лет. Невероятно, не правда ли? Не менее невероятной оказалась и цена на словарь. Арк не знал, какого именно рода была эта магия, но стоимость одной копии составляла 120 золотых. За их эквивалент в реальных деньгах — 1 200 000 вон. Можно было изучить настоящий иностранный язык в языковой школе. И ему предлагалось потратить такую сумму на изучение языка, который будет совершенно бесполезен в Шуденберге. Арк внутренне поёжился при этой мысли и спросил. «А подешевле ничего не найдется? «Подешевле?» Мак, явно рассчитывавший на щедрого покупателя, расстроился, но немного покопавшись в книгах, достал из одной из стопок старый потрепанный фолиант. «Как насчет этого? Это курс для начинающих, так что владение языком пристания с ним займет какое-то время. Но при должном прилежании разговорное общение с носителями языка не составит особого труда. Нехотя объяснил маг. Однако Арк вздохнул с облегчением. Этот обычный словарь стоил 20 золотых, и все равно он считал это пустой тратой денег. Однако если он хотел продолжить исследование пристаний, то ему нужно было выучить язык этой страны. Без общения с NPC на должном уровне игра была попросту невозможна. «Беру! Что ж, он обойдется вам в 20 золотых. Мне полагается скидка. Неужели?» Сперва маг недоверчиво посмотрел на Арка, но затем подпрыгнул от неожиданности, когда тот достал удостоверение члена магического института. «Это наше удостоверение? И к тому же вас зовут Арк? То есть вы тот самый Аркним? Ну да. Вы обо мне слышали? Разумеется, все в магическом институте слышали об Арке. Благодаря привезенным вами исследованиям, институт запустил в производство несколько линеек новых продуктов». «Новых продуктов? Да? А вы не в курсе? Сейчас все только об этом и говорят», — сказал маг, кивнув головы в сторону объявления, висевшего на стене. «Новые продукты магического института. Средство укрепления оружия. Вас расстраивает ухудшение состояния вашего оружия. Вы больше не способны реализовывать свой потенциал на полную, так как у вас нет подходящего оружия. Считаете, что нашли решение всех ваших проблем. После длительных исследований магический институт запустил революционный магический продукт. Воспользовавшись нашим средством укрепления оружия, вы сможете сделать свое оружие сильнее, чем когда бы то ни было. По поводу цены и эффективности обращайтесь к служебному персоналу. Сервис почтового перемещения. Устали пересекать огромное расстояние пешком? Хотите навестить друга из другой страны, но заболели или не готовы к длительным путешествиям? Желаете отправиться куда-либо, будучи не в силах справиться с монстрами на вашем пути? Воспользовавшись коммерческим почтовым перемещением, вы сможете мгновенно переместиться между магическими башнями. Работает только в крупных городах. После завершения заданий, связанных с Магара, Шеннон довел наработки гениального алхимика до ума и разработал новые продукты и услуги. В частности, магический институт сосредоточился на исследованиях Магара под названием «Средство укрепления оружия и почтовое перемещение». Однако цены на эти услуги кусались. Самое недалекое почтовое путешествие стоило 50 золотых, а цена на средство укрепления оружия варьировалась в зависимости от типа и эффективности оружия и начиналась с сотни золотых. В основном почтовое перемещение было выгодно торговцам, которые могли позволить себе подобные траты, так что оно пользовалось спросом. Но подавляющее большинство игроков все же предпочитали оставлять укрепление оружия опытному кузнецу. «Ах!» Пока Арк размышлял над прочитанным, на самом верхнем этаже здания вспыхнул яркий свет, и одновременно с этим на полу у его ног возник некий игрок. «Ах! Вака-вака-вака-вака-вака! Ах!» Видимо, игрок ругался до того, как его стошнило прямо на пол. Хотя Арк и не понимал сказанных слов, но все же ему уже приходилось пользоваться почтовым перемещением до этого, и он примерно понимал, что именно только что произошло. Такое перемещение у многих вызывало сильное недомогание, и Арк по себе знал, что в данный момент чувствовал игрок, корчившийся на полу. Несмотря на то, что почтовое перемещение было коммерциализировано, оно все еще не могло гарантировать комфортного перелета. «Что ж, нам есть еще над чем поработать», — сконфуженно почесал голову маг. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» «Да, мне хотелось бы завести личный склад и почтовый ящик». «Это все?» «Да. Как называется этот город?» «Сиэль. Город расположен на юго-западе Бристании. Спасибо огромное». Благодаря удостоверению магического института, снять вклад в магической башне ему удалось, не заплатив ни копейки. Арк осторожно поместил в нем свой котелок. Это была основной причиной, почему ему так не терпелось найти какой-нибудь населенный пункт. Так как каждое сотрясение котелка могло обернуться катастрофой, то оставить его в безопасном месте стало разумным решением. Ох, какое облегчение! Затем Марк написал письмо Буксилу, в котором попросил его немедленно отправляться в Сиэль. Буксил был торговцем, и потому не расставался с переносным почтовым ящиком. Отличался он от обычных ящиков тем, что его можно было носить с собой, получая письма на него при посещении любой из магических башен. Так что если Буксил в данный момент находился в какой-либо деревне, то должен был получить письмо от Арка. Но так как он не хотел, чтобы трусливый Буксил сделал что-нибудь глупое, то Арк не стал упоминать о бандитах, рыскавших по Бристане в его поисках. Что ж, кажется, теперь все. Отправив письмо, Арк покинул здание магического института.